Третье. «А, так это ты!» «Неужели? Та, что написала об этом книгу, я так и знала». У этой женщины на редкость хорошая память. В последний раз они встречались еще до ее замужества, когда и прическа, и стиль одежды были совсем другими. Но стоило их глазам встретиться на мгновение, как женщина уже узнала ее, прежде чем она сама успела вспомнить. Это была полная женщина средних лет, которая быстро располагала к себе любого и при этом была очень хорошим полицейским. Ее навыки в прошлом восхищали. Можно даже сказать, что она лишилась дара речи от удивления. Женщина-полицейский помнила все до мельчайших деталей, всегда выбирала правильные слова и избегала любой неопределенности. Кроме того, она была очень внимательным слушателем. Ее невозможно было запутать или увильнуть от ответа. Она была из тех людей, кто сразу внушал чувство безопасности, излучал симпатию и спокойствие. Таким людям хочется доверять. Возможно, поэтому, случайно встретив ее сейчас, она также спокойно склонила голову в приветствии. Они разговаривали, остановившись в углу здания вокзала, о впечатлениях, о книге, обо всем, что произошло после. Говорили недолго, но разговор вышел очень содержательным. Она в очередной раз отметила, как женщина-полицейский трепетно относится к своему и чужому времени. Тогда-то она и заговорила о ней. В их последнюю встречу во время работы над книгой женщина-полицейский не придала этому особого значения. Затея казалась несерьезной. Студентка пишет какую-то книгу. Однако сейчас это снова всплыло в разговоре. Это были первые допросы выживших после инцидента. Она не ожидала услышать об этом, но изо всех сил старалась скрыть захлестнувшее ее удивление и продолжала вежливо слушать. Конечно, девочка осознавала весь ужас своего положения. Она точно знала, что почти все ее родные погибли. Она тогда буквально побывала в аду. Женщина-полицейский продолжила рассказ, когда они вышли из здания вокзала. В больницу ее привезли в состоянии глубокого шока. В жутком возбуждении она, не переставая, тараторила что-то неразборчивое, словно сама не осознавала, что говорит. Ни я, ни медсестры не могли понять ни слова. Она представила себе маленькую девочку на больничной койке, ее, выжившую Хисаку. Первоклассный полицейский продолжила. Ей дали лекарства, и после непродолжительного отдыха я снова выслушала ее рассказ. Очень внимательно и вдумчиво. Я много раз просила ее повторить рассказ помедленнее. В конце концов, было просто необходимо дать девочке выговориться, сбросить тяжелый груз. Кроме того, я надеялась найти какие-то зацепки, услышать детали, которые помогли бы раскрыть преступление. Женщина-полицейский настойчиво задавала вопросы. Проявляла максимум сочувствия, судорожно стараясь не упустить ничего важного. Но никто по-прежнему не мог понять, о чем говорила Хисаку. Она отвечала на вопросы, но ее ответы будто бы не имели к ним никакого отношения. Полицейские лишь нервно переглядывались с врачами. Чем запутаннее становились ответы, тем старательнее они задавали вопросы. Наконец, когда мы все же поняли, о чем она говорит, мы не могли поверить своим ушам. Она говорила о цвете, она говорила о своем детстве. Снова и снова бормотала себе под нос что-то о событиях, пережитых еще до потери зрения. Мы понятия не имели, почему она рассказывала именно об этом. Возможно, это было желание спрятаться от пережитого шока среди ярких впечатлений прошлого. По словам врачей, неспособность понять ужасную трагедию, произошедшую в мире, где она лишена зрения, могла привести к бегству в мир, который она еще могла видеть своими глазами. Я была поражена. Я слушала, как она раз за разом повторяет одно и то же, как проигрыватель, и меня пробирала дрожь. Как сломанный проигрыватель. Кто-то стоит со мной у синей комнаты. Я боюсь белых цветов сирени. Это все, что она говорила снова и снова. Я голову сломала, размышляя о том, что это могло бы значить, но так и не смогла узнать. Девочка потом сама не помнила, как повторяла это без остановки раз за разом. Какие ужасы рождались в ее сознании, пока она слушала, как ее близкие умирают. Действительно, могла ли она найти убежище в воспоминаниях о счастливом детстве? Женщине казалось, что разговор длился часами, хотя на самом деле прошло не больше 20 минут. Взгляд полный женщины-полицейской устремился вдаль, словно она вспомнила то время и ребенка, бормотавшего что-то о цвете. Только теперь по ее лицу стало заметно, как сильно она состарилась. Да-да, раз за разом повторяясь, девочка непрерывно двигала руками. Как же, она словно водила ими по кругу. Любопытно, что бы это могло значить? Полицейский взглянула на женщину, словно хотела спросить, знает ли та разгадку тайны, занимавшей ее долгие годы. Однако та вряд ли была в состоянии помочь. Рассказ поверг ее в глубочайший шок.